Для чего ты сказала среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? Пусть минуют ее. Ты сказал, что любовь не боится разлук. Говорить о любви не положено вслух. Ты сказал и ушел. Чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? То ли снег за окном, то ли пух с тополей. И меня пожалей.